Глава 11. Домашние радости. Очень вкусные на вид пирожные не лезли в горло. Я медленно ковыряла ложечкой бисквит, отламывая крошечные кусочки и даже не знала, с чего начать. С одной стороны, был миллион вопросов, ответы на которые я хотела бы получить, а с другой — мрачное лицо Макса, которое давало понять, что в гробу он сейчас видал все мои вопросы. Но молчать тоже был не вариант. «Что за фотки?» «А?» «Говорю, что за фотки ты убрал со стены?» Я примерно догадывалась, но хотелось бы знать точно. Фотографии Светы, моей бывшей жены. Там со свадьбы было несколько и еще одна, где она с Ильей. Неохотно ответил Макс. «Зачем ты их убрал?» «Из-за тебя», — помолчав, признался он. «Мне показалось, что тебе это будет неприятно». Что ж, мне было нечего на это сказать. С одной стороны, Макс был прав. Радости бы мне эти фотки точно не доставили. Но с другой, я видела, как больно это ранило его сына. Илья был не в восторге, — осторожно сказала я. «И мудаком тебя назвал». «Он успокоится», — сказал Макс уверенно. Даже чересчур уверенно. Как будто сам себя хотел в этом убедить. «У него своя жизнь, и ему придется смириться с мыслью, что и я имею право на свою. Илья потом нормально будет разговаривать с тобой. Обещаю». Я промолчала, потому что не очень в это верила. Мне вот до сих пор было неприятно приезжать в гости к отцу из-за его новой жены. Пока я жила дома и ходила в школу, папа встречался с ней где-то на стороне. А когда я уехала в Москву, они сразу поженились и стали жить вместе. Нет, Зоя нормальная, я ничего не говорю, и я рада за папу, но... Но мне теперь кажется, что это уже ее дом, а не тот, в котором я выросла. Так что Илью на самом деле я очень хорошо понимала. «Макс», — вдруг вспомнила я, — «а почему Илья сказал, что ты что-то скрыл от меня?» Он скривился, будто от боли. «Лика, я не думаю, что ты хочешь это знать». «Хочу. Или нет?» Но мое любопытство всегда было сильнее инстинкта самосохранения. «Ладно, скажу. Я не говорил тебе, что перед тем, как Света умерла, я пообещал ей никогда больше не жениться», — невыразительно сказал Макс. «Я очень сильно ее любил и, наверное, люблю до сих пор». У меня перехватило горло. «А сколько лет прошло?» — осипшим голосом проговорила я. 22 года. Илье было 2, когда ее не стало. У меня в голове не укладывалось. 22 года. Это больше, чем я живу на свете. Неужели можно все это время любить умершую жену и помнить ее? Не заводить ни с кем серьезных отношений только потому, что никто до нее не дотягивает. Сука, я, кажется, начала понимать, о чем меня предупреждала Катя. Можно побороться с живой соперницей, но как можно сравниться с той, которая навсегда осталась в памяти Макса чертовым идеалом? «А почему тогда ты сказал сыну, что я буду жить с тобой?» — тускло спросила я. «Потому что ты будешь жить со мной». «Макс, ну нафига вот это? Ты же сам только что сказал, что все еще любишь ее. Ты первая за все эти грёбаные 20 с лишним лет, кого я привел к себе домой», — помедлив, сказал Макс. Его слова падали тяжело и бесповоротно, складываясь в прямое, как рельса, признание. «С тобой я, наконец, чувствую то, что чувствовал тогда. Я ведь думал, что уже разучился». «Но я не знаю...» — растерянно пробормотала я. «Ты, я... все так быстро. Еще несколько дней назад ты даже смотреть в мою сторону не хотел». «Я хотел», — с досадой возразил Макс. «Но боялся. Боялся с собой не справиться. Я честно старался держаться на расстоянии, быть тебе старшим другом, а не любовником. Но это оказалось выше моих сил. Оказывается, я не могу видеть рядом с тобой никого другого. Физически не могу. Схожу с ума, зверею. Мне надо, чтобы ты была со мной. В моей кровати. В моей квартире. В моей жизни». «Но почему так быстро?» — отчаянно прошептала я. Мне почему-то было страшно, хотя еще вчера это был предел моих мечтаний. «Почему мы не можем сначала встречаться, ходить на свидания, узнавать друг друга?» «Потому что мне уже не 20. С грубоватой прямотой сказал Макс. и потому что я работаю иногда по 12 часов в сутки, и тогда единственное время, которое мы сможем провести вместе, будет ночь. И эту ночь я хочу спать дома, с тобой, под боком. Лик, чего ты боишься? Чем я тебя так напугал? Я боюсь, что ты можешь передумать, когда узнаешь меня поближе. Жалко пробормотала я, чувствуя, как глаза начинают печь от подступающих слез. Я боюсь, что я могу передумать. Я боюсь, что у нас ничего не получится. Лика, девочка, сказал Макс вдруг очень мягко. Ты сказала, что влюблена в меня. А ты ведь не похожа на ту, кто всем подряд признается в любви. Значит, я тебе на самом деле нравлюсь. Очень нравишься. И ты мне. Очень. По его лицу скользнула светлая, какая-то мальчишеская улыбка. Дай нам шанс. Давай попробуем. Попробуем быть вместе. Давай. Выдохнула я, ощущая себя так, будто мне только что сделали предложение. Я потянулась к Максу, он легко подхватил меня и усадил, словно маленькую, к себе на колени. Я прижалась щекой к его теплой, обтянутой футболкой груди и затихла, слушая ровный, сильный стук сердца. И вдруг странным образом ощутила себя дома, как будто кольцо его сильных рук и было тем местом, которое я всегда искала и, наконец, нашла. «Ну что, когда поедем за вещами?» — спросил Макс, ласково целуя меня в макушку. «Да как скажешь». Умиротворенно ответила я. «Можем хоть сегодня. Только я тебя забыла предупредить, там крыса». «Где крыса? У тебя в квартире?» Напрягся он. «Кошмар какой. Тогда ты точно съезжаешь оттуда прямо сейчас». «Нет, ты не понял, это моя крыса». Захихикала я. «Её зовут Элька, и она поедет вместе со мной. Это же не проблема?» По молчанию Макса я поняла, что таки проблема. «Элька ручная», — попыталась объяснить я. «Живёт в клетке, много не ест, и вообще очень забавная, и умная». «Я не люблю крыс и мышей», — наконец сказал Макс. «А каких животных ты любишь?» «Не знаю, у меня никогда никого не было. Ни кошек, ни собак, ни всякой херни типа хомяков и попугайчиков». Сначала было нельзя из-за жуткой Светиной аллергии, а потом я много работала, и мне было не до того, чтобы за кем-то следить. У меня даже сын до 14 лет жил у моего брата, потому что я работал до ночи, а иногда и всю ночь. «Бедный», — вырвалось у меня. «Кто? Илья?» «Ты», — твёрдо сказала я и неловко погладила его по волосам, а потом порывисто прижалась к удивлённо приоткрытым губам. Какое-то время мы с упоением целовались, а потом Макс оторвался от меня, тяжело дыша, и сказал. «Ладно, крыса так крыса. Пусть будет. Поехали уже». Элька с любопытством таращилась на Макса из-за прутиков клетки. Макс же смотрел на неё со странной смесью интереса и брезгливости. «Хочешь погладить?» Заискивающе предложила я. Мне ужасно хотелось, чтобы они подружились. «Нет». «Ну и зря». Немного обиделась я за свою Эльку и, открыв задвижку, вытащила её из клетки. Она тут же проворно забралась по рукаву на плечо, привычно уселась там и стала перебирать лапками мои волосы. «Смотри, какая она ласковая и красивая. Я тебе серьёзно говорю, Элька Анджелина Джоли в мире крыс». Но Макс не оценил ни густую тёмно-серую шёрстку, ни забавный белый треугольничек на морде, нетрогательно-розовый нос, который смешно дёргался, когда Элька к нему принюхивалась. «Чтобы в нашей спальне её не было», — коротко сказал он. Потом тяжело вздохнул, ещё раз посмотрел на нас с крысой и пошёл на кухню. Мне очень понравилось, что он сказал «наша» про свою королевскую спальню. Но не очень понравились эти санкции в отношении Эльки. А где ей быть, если не в спальне? В гостиной? Но она у меня крыса компанейская, быстро загрустит одна. Она ведь привыкла, что я сплю где-то рядом, а теперь ей совсем одиноко будет. Надо будет тогда купить Эльке вторую крыску. Для любви и дружбы. Но потом, когда Макс к ней хотя бы немного привыкнет. Я поиграла с Элькой, принесла её по всей гостиной, показала, как дорого и богато мы с ней теперь будем жить, а потом, погладив крыску между ушами, усадила обратно в клетку, выдала вкусняшку, а сама пошла к Максу. Он сидел за столом с чашкой кофе и вполголоса ругался с кем-то по телефону. Судя по всему, с коммерческим директором, потому что там было что-то про смету и про стоимость серии. Я тихонько прошла мимо него. Хотела погладить по плечу, но не решилась. Вдруг отвлеку. Вместо этого подошла к окошку и бездумно уставилась на улицу. Уже темнело. На двор опускались сиреневые сумерки. И почему-то сразу было ясно, что это не осенние сумерки, несущие холод и темноту, а весенние, светлые и прозрачные, от которых рукой подать до солнечных теплых дней, набухающих зеленью почек и свежего влажного ветра. А весна — это долгие прогулки, это ролики и скейт, это прыжок с парашютом, на который я, наконец, накоплю денег с новой работой. Задумавшись, я не отследила тот момент, когда Макс закончил разговор и подошел ко мне, обняв со спины. «Можно свет включить, а то уже темнеет», — почему-то шепотом предложила я. «Нет». Хрипло отозвался он и уткнулся мне в затылок. «Давай так немного постоим. Пожалуйста». «Я...» «Без слов», — попросил он. «Просто так. Пожалуйста». Я кивнула. Мы стояли так и молчали, пока не стало совсем темно. У меня было странное ощущение. Вроде бы Макс стоял тут со мной, щекотно дышал в шею, обнимал и грел большими горячими ладонями. Но одновременно с этим как будто было не здесь, как будто ушел куда-то далеко в свои мысли, и от этого во мне заворочилось смутное беспокойство. «Ладно», — наконец нарочито бодрым голосом сказала я, выпутываясь из его рук и включая свет. «Давай теперь поговорим о всяких важных делах». «О каких делах?» Рассеянно спросил Макс, все еще стоя у окна и вглядываясь в темноту. «Ну, о том, как мы будем вместе жить, какие у меня будут обязанности». Для меня это и правда было важно. От того, что я поставила свою зубную щетку в стаканчик рядом с его и разложила на полке свои вещи, квартира не стала моей. И я сейчас ощущала неловкость гостя, которого друзья пригласили пожить у себя и который всеми силами старается быть полезным. «Обязанности?» С некоторым удивлением проговорил Макс, оборачиваясь ко мне. «Ну да, уборка, к примеру. Я отлично мою окна. Могу еще гладить, это у меня тоже хорошо получается». «Уборку делает клининговая служба раз в неделю», — объявил он. «Они же и гладят белье. Я просто оставляю его в стопке на кресле. Так что всем этим нет смысла заниматься. Максимум, можешь готовить, когда будет время и желание. Домашняя еда всегда вкуснее ресторанной». «Понятно». Промямлила я, почему-то не решившись сказать Максу, что я терпеть не могу готовить, и к тому же делаю это ужасно. У нас дома готовил папа, а когда я стала жить сама, то питалась либо в столовых, либо замороженными пельменями и полуфабрикатами. «Лика, только ты не напрягайся, ладно?» — попросил Макс, будто почувствовав мое состояние. «Я прекрасно понимаю, что ты тоже работаешь и много работаешь, и не жду от тебя бытовых подвигов. Будем разбираться по ходу, как нам вместе жить и кто что будет делать. Идет? Идет. С облегчением откликнулась я и порывисто обняла Макса. Все еще никак не в силах поверить, что мне можно. Можно его трогать, когда захочется. Можно гладить широкие и сильные плечи, прослеживая пальцами контур татуировок. Можно сцеловывать с губ потяжелевшее дыхание и тесно прижиматься, с восторгом чувствуя, как под тонкими домашними штанами твердеет и наливается силой член. Остаток вечера мы провели в кровати. Трахались, ели пиццу, смотрели какое-то шоу на английском. Мне не хватало знания языка, чтобы понимать все шутки, но я старалась этого не показывать. А потом я как-то незаметно уснула на плече у Макса. Проснулась от того, что он осторожно укладывал меня на подушку и укрывал одеялом. И снова вырубилась, чувствуя себя такой ценной и любимой, как никогда раньше. В груди было тепло и мягко, словно Макс и там укрыл меня пушистым пледом. И спала я в этой большой, незнакомой кровати, на удивление крепко и сладко, как в детстве, когда никаких забот и никакого горя, только спокойная радость жизни и счастливое ожидание нового дня.